Мы начинаем очередной урок Зогар номер 63. Страница 24. Кав Далет. Правая колонка Гасулам. Строчка 26. Мы начали на прошлом уроке маамар, очень важный маамар, има озифат лебарта манеа. Има, бина, мать, одалживает своей дочери свое одеяние, то есть свои келим. И разговор идет о том, что Малхут, поднимаясь к има, Ишсут, одевается на нее, становится ма, затем поднимается в Абову има, в има высшую иму, получает, от первой она получает Ахураим, получает Килим де Ахураим, Эйле, поднимаясь в има, высшую иму, она получает еще Килим ми. И тогда у нее все есть, и в ней, и тогда она может и получить и соответствующие света. Ибо от самой у нее ничего от себя нет. И Брейшит Бара Элоким, то, что посылка была, что в начале, или словом брешит, хохмой был создал Элоким небо и землю, что это было Элоким, высший Элоким, то есть бина, а не Малхут, ибо Малхут это ма. А когда Малхут поднимается в Мито, она получает, становится тоже как Элоким. Но это не ее качество. Это качество Элоким Бины. А сама Малхут, у нее ее качество, ее одеяние света в нее, имя этому Адни. 26. Пируш. Киван де Альма Татаа Ма Мамших 27. Хамохин Бишма Элоким Бе Альма Илаа Алькен 28. Аита Аяхолет Шиеврау Шамаим Вейхалейгон Алидей 29 Ма Киэйн Тольдот Бли Мохин Элайн Ганаль 30 Шехем Мохин Дыхая. Полная концентрация должна быть. Абсолютная концентрация. Иначе ничего нельзя не ощутить ничего. Ничего не должно быть в это время крутиться где-то в голове, в сердце, где бы то ни было. Все должно быть опустошено. И только все внимание на это. Двадцать шесть. Пируш. Объяснение. Пояснение. Киван де Альма Татаа. Так как нижний мир. Ма. Имени Ма. Мамших. То есть Малхут. Мамших 27. Гамохин притягивает Мохин Бишма Элоким имени Элоким Беальма Илаа в мире, в высшем мире. То есть, когда оно стоит в высшем мире, когда Ма приходит в высший мир, то есть в Ми, в высшую Иму. Айкен, поэтому 28. Гаита Яхолет была бы возможность. Мы полагали, можно было бы полагаться на то, что не полагаться, а предположить, лучше сказать, что была бы возможность Шиеврау Шамаим Вехалейгон Алидейма, что чтобы были созданы небо и их воинство Вехалейгон. Алидейма посредством Ма. Да, Ма, которое поднялось, Малхут, которое поднялось в Бину, и этим как бы все это было и небо, и, то есть Зейранпин, и воинство, что они были созданы Ма. Ки эйн толдот бли мохина лайнкана, либо нет потомство без высших мохин, каналь 30 шагем, мохин дыхай, что это мохин хай, то есть мохин хохмей. Точка. Везе амро. Ва альда мишум, левая колонка, первая строчка. Гасулам. Шегам альматата ама. Иткаем бешма элоким. Два миальма илаа. Шмая вехалейгон. Бема три гидбарю. Гая коах лема. Леапик толдот. Эйлу, 4, Шмая Вехалейго. Внизу правой колонки последняя строчка, 30 после точки. Веземро, это что он говорит, Зогар, вальда и поэтому. И на это дословно. Мишум шигам альма тата, а первая строчка левой колонки, так как также и так как также и нижний мир Ма, и ткаем бешмайлоким существует в имени именем Илоким два ба, ми альма и лаа от высшего мира, то есть при поднятии Ма к Ми в бину. То Шмая Вехалейгон Бамайт Барью, то небо и воинство, они как бы, они могут в Ма, имени Ма, в имени Ма создаться. То есть предположение, что они могли бы создаться имени Ма, Гайну кох лема, то есть силой ма. Ле апик тольдот эйлу шамая вехалейгон. Для того, чтобы вывести, произвести, дословно вывести, эти порождения, 4 небес и небо и воинств. Понятно, да? Раби Шимон бар Йохай объясняет, что нет, а это было сделано биной. Бина произвела это, поэтому и стоит Брейшит, Барай, Лаким, Шамай, Баарец. Брейшит, Мхохмой. Б, это будет как бы, чем? Б, с. решит хохма, хохмой, со создал Элоким, первое, то есть первое предложение Торы, да, с хохмой создал Элоким шамаим вагарец, небо и землю, а небо и земля это Зеират Бин и Малхут, и хохмой, то есть бина, которая возвращается из тела Ариханпина в голову Ариханпина, получает хохму бины, и уже получает, а хохма бины, это уже хохма, то это уже называется мохин хай. И это понятно, да, и мохин хай, у них уже есть сила, чтобы произвести потомство. И это дается, передается потом Ешсут, а Ешсут передает это Зон. И Зон может уже это, эту силу мохин хая, которую он получает, также и дать ниже воинствам и так далее, и так далее. А сначала дает эту, это порождение, дает имя Элоким, Бина, или как мы говорим, Ешсут, конкретно, дает это небо, и небе, небу, как бы сказать, зону, и их порождение. А порождение их это Бия, Брия и Царая Сия. Пять. Очень важно, что это мы учим, что он нам говорит. Но не сама Ма их породила. Пять. Велахен омер ха-катув. А, и таким, а сам, а таким образом, он, что нам дает очень важно, что этим самым он нам дает? Что Малхут, не Ма их породила, а Ма потом, Ма может подняться, когда Ма поднимается в Ми, то есть поднимается в Абавуима, она получает это, Ма получает, Малхут получает все одеяния от Бины. И тогда она может получить тоже соответствующие мохин хая и распространить их нижним, в бия и так далее. Но не от самих себя, у них от самих себя нет этого имени Элоким, у них этого нет. Пять. Велахен. Омер ха-катув, ашер тана годеха, аль шест гашамаим, лашмияну, шегамохин, нимшахим, мишем сем элоким, деишсут, алидей гашитув, де ми ваэйле, 8. Шеген мимааль хашамаим шеем зейранпин. Очень важно, что он нам говорит. Очень ясно и четко он нам говорит. И понятно, и просто. Духовно и очень простое. Только надо его без головой, без головы, не стараться головой понять. Тогда ничего не получается. Головой может только простые вещи нашего мира, вплоть до Нобелевских премий, это можно головой понять. А духовное, потому что здесь накручивается разные логические построения, etc. Это все, это только чисто наш мир. А духовное, нет, надо выше знания идти, выше понимания идти. То есть, никак настроить себя, дать расположить себя этому. Не стараться властвовать информацией, а эту информацию дать, чтобы она в тебя вошла. Понятно? Не хотеть, не желать забрать эту информацию любым образом, съесть ее, изнасиловать ее, а наоборот, дать ей пройти в себя. А она тебя облагородит, даст тебе все, что тебе нужно, а не то, что ты хочешь, что ты считаешь, что это тебе надо. А на самом деле это тебе совершенно не нужно. Вот это духовное. Пять. Валахен омера катув, и поэтому говорит Писание, стих Писания. Ашертана годеха аля шамайму, что твоя слава дана над небом стоит, аль гашамайм. Как важно смотреть на каждый предлог, что стоит, что в Торе. Над твоя слава дана над небом. Понятно, небо это уже Сейранпин уже, а это дано над небом. Легашмияну, чтобы дать сообщить нам. Шегамохин нимшахим мишемолоким деишсут, что мохин притягивается от имени Сем Элоким Ишсута. Так, то есть седьмой зад дехохма, зад дебины, извини. А не гар дехохма, и ничем другим, а именно биной. А бина, она Элоким, имя Элоким. И начало имени Элоким, это Ишсут. Алидей ашиту в деми баэлы. Посредством партнерства или соединения ми и эйле. Так, килим ми и есть килим эйле. И соответствующими цветами. Восемь. Шеген мима аль ашамаем шеген зиранпин. Что они эти, ми и эйле, они выше, выше неба. Что это Зайранпин, то есть выше Зайранпина. Что мы видим из стиха Тегилим, из Псалма 8. Мы видим подтверждение тоже тому, что это над небом, что это было создано Ишсутом, то есть именем Элоким Бины, а не Ма. Восемь после точки. Везеше омер. Аль в девять гашамаем. Игу лесалька бишма. Шагагоды. Шигу десять гамохин. Гу аля шамаем. Миаль Ле Зеиран Пин. Шигу 10 Ешсуд. Шебо Салик Башма Элоким. Шигу Ми 12 Бара Эйле. Точка. 8. Потихонечку привыкать к этому языку и видеть на заднем плане сфероты и места, где это находится на древе жизни, в системе мироздания. Везе шаумайр, это что Зогар говорит? Что он говорит? Он Зогар. Аля шамаем. Или не Зогар, а то Зогар, конечно, но псалм этот говорит в стихе Псалмы говорится «Аль ха-шамаем» над небом. 9. «Игу лесалька бешма» то есть над небом он или оно поднимается в имени. То есть поднимается в имени, значит, в имени Элоким поднимается над небом. Шагагод, он объясняет нам, Иуда. Шагагод Шигу, Гамохин, что год? Год там стояло что в стихе стояло, да, что твоя слава дана над небом. А слава здесь передается словом год, годеха. Год — это слава, да? Что шега год, шегуга мохин, что год, что слава, что это тоже сфера такая есть, тоже там передается это именно слава. Что год, что это агод, что слава, что это означает, что это мохин. 10. Ну, не имеет в виду сферу, но он говорит про что слава, что такое слава. Это мохин, который передается. Гу, аля шамаим, аль зейранпин. Что это над небом. Миаль зейранпин, то есть над зейранпином. Шигу ешсут, что это место, что это ешсут. Что такое над небом? Над зейранпином. Там ешсут, правильно? 11. Шебо салек бешмай локим, что в нем поднимается это в имени Элоким, то есть поднимается что? Объясняет нам. Шегу ми бар, что это ми поднимается с эйлы, да, ми соединяется с эйлы у него. Шегу ми, что это означает? Что это ми, 12 бара эйла, что это значит? Ми создал эйлы. Понятно? То есть, каким образом... Бара, мы говорили, что это значит брия, то есть брия от силута, то есть ешсут уже находится само его место его, на его место, где он, где его, так сказать, легитимное место, откуда он, это под хазе ариханпин. То есть он одевает место под хазе ариханпин. А это уже бара, это уже место называется брия ацилута. Об этом и стоит ми бара эйлы ми, а это есть ешсут, создал эйлы. Создал эйлы, а эйлы это его килим ахураим, его биназа иранпин амалхут, его ахаб, которые поднимаются к нему в первом гадлуте, когда есть ман достаточный, и вместе с ним поднимают зон. И зон тогда, а тогда эйла или зон это на одном уровне, поэтому он и называет, что Миба создал эйлы. А эйла имеется в виду Зейранпин и Нуква. Понятно, что одного уровня. Он поднимает свои биназы иранпины Малхут Килим вместе с зоном. И тогда получается, что Ешсут создал эйлы. Создал эти, создал зон. 12. Каналь, как сказано выше. Точка. Авальба шамаем ацмо шехем 13. Зейранпин. Эйн шам шем ми рак ма. Эйн шам, можно сказать. Каналь. Аваль, однако, но, лучше сказать, но башамаем ацмо в небе самом Шигем Зейранпин, что это Зейранпин. 13. Эйншам ми ракма, там нет ми, а только ма. Точка, каналь, как сказано выше. Понятно, не только ма, а что такое ма? Ма это тоже мем гей. Мем 40 и гей 5:45, то есть имя Зейранпина в наполнении алефом. Авая, которая наполняется именем, которая наполняется буквой алеф. Юд, эй, вав, эй. 14. Да, и тоже имя Адам. тоже Зейранпин. Человек или Адам. Тоже 45. Тоже имеет структуру Зейранпина. Зейранпин это человек означает, что значит имеет и мужскую, и женскую сторону. 14. Вегиней. Ахар. Шним шаха. Комат ахохма. Михамат 15. Ганекуда. Дехазар. Венапик. Миго махашава. Хазар. Венаса 16. Зивуг. Девак. Легамшахат. Ор хасадим. Вейтлабеш. Ор. 17. Хохма, баор, хасадим. Веазми, нагир, беэйле. Точка. Очень-очень-очень важно. То есть мы говорили, что первый подъем был, помнишь, да, когда зон поднимается к Вишсуд. Правильно? И тогда Зейранпин одевает Исраэль Саба, мужскую сторону, а Нуква, Малхут, одевает Фуна, женскую сторону Ешсута. И получают они, что от Ешсута получает Хохма. Правильно? Малхут получает Хохма. То есть, тогда что получается? Зейранпин стоит справа, а Нуква слева. То есть Нуква получает тогда хохма, но она приходит к ней в ее килим, эйле, в ее ахурай, в ее задний килим, а не в ее передний килим. А в передних килим у нее нет хасадим, потому что всегда в передних килим в цинцуме, после цинцума второго, там хасадим. А в Ахураим там нужно хохма. Но хохма у Малхут, у Зейранпин, хохма без хасадим, у ней она не может ощутить свет. Это то, что мы называем левая линия. И вот он говорит нам, очень важно. Он нам говорит сейчас про тот, что будет подъем, во втором подъеме ее, Эризон поднимается в Абавыима. А там хасадим, вегиней, и вот. Ахаршиним шаха, комата хохма, после того, как притягивается уровень хохмы, михамат 15, а никуда, из-за того, что никуда, то есть малхут, которая стояла в цимцум, которая стояла в правой линии, как мы говорили, стояла под хохмой, да, поднялась до бины, то есть до места под хохмой она стала. Теперь она возвращается на свое место, то есть в Малхут. То есть, он говорит, после того, как притянулся уровень хохмы из-за того, что никуда, то есть это Малхут, Дехазра, дехазар, венапик, что она вернулась и вышла миго махашава из мысли. Хазар васа, и, конечно, ушла на свое место, вернулась на свое место, на место Малхут. Хазар васа, опять вернулась и был сделан зивуг. Опять зивуг был произведен, то есть зивуг. Будем учить все это. Еще один зивуг был, то есть еще ман был, конечно, поднят. И был сделан другой зивуг, зивуг на девак ламшахат орхасадим. Был сделан еще зивуг на вак для притягивания, чтобы притянуть свет хасадим. Как увидим дальше. Пока очень важно знать вот так, и так, и так, и так. А почему, от чего я не могу понять, ничего не поможет головой. Это ничего трудного здесь нет. Но принять то, что не знаешь. Что после этого, значит, был бы второй, был сделан зивук, вак, на шесть, то есть на вак, на шесть сферот, значит, лаамшахат ор хасадим, то есть для притягивания, свет на притягивание хасадим, света хасадим. Легит лабеш, чтобы одеть ор хохма бо ор хасадим, чтобы одеть, чтобы свет хохма оделся в свет хасадим, и тогда может светить все. В азми на герба эйле, и тогда ми светит в эйле. То есть тогда свет от ми, то есть хасадим, всегда надо иметь в виду, хорошо разбираться, где свет, а где килим. Где он говорит Зогаре о килим, а где говорит о свете, это надо вот все постепенно, надо терпеливо работать над собой и прийти к ощущению, к пониманию того, о чем говорится. Вас, и тогда ми на гербаэл, и тогда ми, то есть свет из ми, светит в эйлы. Светит, то есть свет из ми, из правой линии, как мы говорим. Хасадим светит в эйле, светит в, то есть свет из килим девак, или свет из килим кетер хохма, можем сказать. Свет хасадим светит в килим деахураем, левой линии, в килим бины зирапини малхут. Там была хохма, но не было хасадим. И тогда поэтому ничего не могло бы теперь был. Они дают туда тоже свет ми. И тогда получается полное имя Элоким, которое светится. Ибо и ми – это свет, который добавляет, который одевает хохму, которая в эйлы. 28. Каналь. 18. Каналь. Точка. Как сказано выше. Визе шеомер багин де бара негура ленегуре 19 де гайну ор хасадим эль ор хохма вит лабеш 20 да веда весалик бишма илаа Венит лабеш аор 21 ахохма баор ахасадим веалькен гигию амохин 22 мими леэйле вит хабру итван эйлу ваэйлу 23. Весалик бишма Элоким. Точка. 18. Очень внимательно слушать надо. И каждое слово, и потом разбирать дома. Не просто разик послушал, а это самое главное. Зогар то, что ничего никто не понимает. Никто не знает, как учить зогар, никто не знает, как преподавать зогар. И поэтому учат всякие разные вещи, которые только путают человека или дают ему что-то такое, типа науки, что-то такое, что совершенно не помогает человеку. Он становится еще более заносчивым и горделивым, чем он был, когда он пришел изучать Каббалу. В то время, когда изучение Каббалы должно смягчить человека, смягчить его упрямость, к тому, чтобы получить жизнь от Зогара. Ни от чего нельзя получить жизнь, кроме как от Зогара. Остальное это добавка. Понятно? Остальное это как витамины, как минералы. Да? А питательные средства, от чего человек живет, это зоар. Минералы тоже нужны. Соли тоже нужны. Витамины нужны и так далее. Но это добавка. 18. Но только витаминами жить без еды невозможно. Также невозможно получить что-либо духовное, то есть жизнь из других источников, не изучая Зогар. 18. Вы знаете, что Омер, это что он говорит, Зогар. Бегин, дебара, негура, ленегура. Так как он создал свет к свету, что это значит 19? Дегайну, то есть ор хасадим, эль ора хохма, свет хасадим создал к свету хохма. Вейт лабеш 20, дабе да, и оделось одно на другую. Вейсалик бешмайла, и поднялось это в высшем имени, то есть в имени Элоким. И не случайно говорит, что он поднялось в имени Элоким. Ибо хохма теперь, с левой линии хохма, она теперь смотрит вверх. А хасадим идет вниз, сверху вниз. Как? Почему? Принимай и все, а потом все будет станет на место. Но головой, имей в виду, запомни все, что я говорю. Нет другого пути. Не то, что я говорю, а я говорю из того, что... исходя из нашей, из единственной инструкции, которая всему человечеству дана. И это мы видим в Зогаре. Венитла беш ор 21, а хохма бора хасадим. И одевается свет хохма в свет хасадим 21. Валькен, и поэтому гигию гамохин приходят мохин, поступают мохин, доходят мохин, 22, мими ле эйле, от ми к эйле. То есть от хасадим к хохме. Или с правой линии к левой линии. Вейт хабру итва нейлу ба эйлу, и соединяются буквы, а эти с этими. То есть мис эти с эйлой, получается полное имя. 23. Весалек бишма Элоким. И оно поднимается в имени Элоким. Точка. При котором, причем хохма теперь вверх как бы идет, а в нее спускается хасадим. И вот теперь вот это все вместе может легитимно проходить через среднюю линию, доходит к зон, и через зон от Ишсута поступает к зон, то есть к Зейранпину, а Зейранпин это средняя линия. И он ее дает, он дает это Нукве, а Нуква передает это воинством, то есть Бия. Таким образом, когда хохма вверх идет, а хасадим вниз. Ибо невозможно больше получить хохму сверху вниз, дабы не воспользовались этим клипот. 23 после второй точки. Выгу вишма и лаа. 24. Дайну Миаля шамаим, миишсут, шебаем 25, ми, авальнова шамаим шегума, точка. И он добавляет теперь еще 23 после последней точки. Вегу бишма ила, и это в имени, в высшем имени, видишь, он говорит. То есть в высшем имени в дгайну, то есть миаля шамаим. Надо небом, ми ешсут, от ешсута. Понятно? Ешсут это делает. Шебахем ми, что в нем ми. Он само имя ми в ешсуте, так? Авалло башамаем шигума, но не в небе. Зайранбине, что он является именем Ма. Вот это очень важно, что он нам рассказал здесь. Что вот это имя Элоким, оно образуется. И вот это хохма, одевание хохмы на бина, это образуется в высшем имени. То есть в имени Элоким, которое само по себе есть бина, а не в Зайранбине. И нуква, что это Зайранбин, что это Ма.